Глава 28. Снова дом на улице Сен-Клод. Жильбер скоро овладел собою и, пройдя большой пустой двор, уверенной походкой поднялся по лестнице. Дом, в который он входил, был уже знаком ему. Он бывал в нем в пору своей жизни, которая оставила глубокий след в его памяти. В передней их встретил тот же самый слуга, немец, который встречал и 16 лет тому назад. Он сидел на том же самом месте и был одет в такое же точно платье, как и тогда. Только комната и они трое значительно постарели. Фриц, так звали почтенного лакея, с первого взгляда понял, куда господин его желает ввести Жильбера, и, быстро отворив две двери, остановился у третьей, ожидая приказаний. Эта третья вела в гостиную. Калиостро рукой пригласил Жильбера войти и, знаком отпустив Фрица, сказал по-немецки: «Меня ни для кого нет дома». Потом, обратясь к Жильберу, прибавил: «Я знаю, что вы говорите по-немецки. Я сказал Фрицу на этом языке, потому что он тиролец и понимает лучше немецкий, нежели французский язык. Прошу садиться, я к вашим услугам». Жильбер не мог удержаться, чтобы не бросить вокруг себя любопытного взора. В продолжении нескольких минут взгляд его останавливался на мебели и картинах, украшавших гостиную, и каждый предмет один за другим воскресал в его памяти. Гостиная была все та же, что и прежде. 8 картин известных художников по-прежнему висели на стенах. Кресла, обитые шелковой материей вишневого цвета, затканные золотыми цветами, по-прежнему блестели в полумраке, который создавали тяжелые занавеси. Большой стол тоже занимал старое место. В простенках стояли те же столики, уставленные севрским фарфором. Жильбер вздохнул, опустил голову на руки и весь отдался воспоминаниям. Калиостро смотрел на него, как Мефистофель на Фауста, в то время, когда немецкий философ имел неосторожность отдаться при нем своим мечтам. «Кажется, любезный доктор, — раздался его резкий голос, — вы узнаете эту гостиную?» «Да, — отвечал Жильбер, — она напоминает мне все, чем я вам обязан». «А, старые мечты!» «Поистине говоря, — продолжал Жильбер, наполовину обращаясь к самому себе, — вы странный человек. Если бы всемогущий разум допускал чудеса, о которых говорят нам поэты и хроники средних веков, я принял бы вас за чародея вроде Мерлина или за алхимика, как Никола Фламель». «Да, — возразил Калиостро, — я чародей для всех других, но не для вас, Жильбер. Вас я никогда не хотел морочить. Вы знаете, что я всегда представлял вам вещи, как они есть. И если вам случалось видеть, как истина по моему зову выходила из своей глубины, несколько принаряженная и одетая получше обыкновенного, то это потому, что я, как настоящий сицилиец, люблю украшения». «Помните ли, граф, — сказал Жильбер, — как в этой комнате вы дали 100 000 икю несчастному, оборванному ребенку, так просто, как бы я дал нищему 1 су». «Вы забываете еще более странную вещь, Жильбер», — серьезно отвечал Калиостро, — «что этот оборванный ребенок принес мне обратно 100 000 икю, за исключением 2 луидоров, на которые он купил себе платье». «Поступок ребенка был только честен, больше ничего, а ваш великолепен, граф». «Кто же вам сказал, Жильбер, что поступать великолепно труднее, нежели поступать честно? Что труднее, дать 100 000 икю, имея миллионы, или, не имея ни 1 су, возвратить 100 000 икю тому, кто их дал?» «Быть может, это и так», — сказал Жильбер. «Сверх того, все зависит от состояния духа, в котором находишься. В то время я был поражен величайшим несчастьем, мне ничего не нужно было. Если бы у меня попросили мою жизнь, я думаю, что отдал бы и ее так же, как дал 100 000 икю». «Значит, и вас не миновали человеческие несчастья?» — спросил Жильбер, смотря на Калиостро, несколько изумившись. Калиостро вздохнул. «Вы говорите о воспоминаниях, которые возбуждает в вас эта комната», — сказал он. «Если бы я рассказал вам, какие она возбуждает во мне... Но нет. Последние волосы мои посидели бы прежде, нежели я дошел бы до конца. Поговорим о другом, пускай прошедшее мирно спит в своем гробу. Поговорим о настоящем и о будущем, если вы не против этого. Граф, вы только что сами вернули меня к действительности, как уже снова произносите громкое слово «будущность», как будто будущее от вас зависит, как будто вы можете читать необъяснимые иероглифы. Вы забываете, доктор, что в моих руках есть средства, каких другие не имеют. Что же удивительного, если я вижу дальше, нежели они? Все слова, граф. Вы забываете факты, доктор. Что же делать? Рассудок мой отказывается верить. А помните ли философа, который отказывался верить движению? Помню. Что сделал его противник? Стал ходить перед ним. Пройдите, я на вас посмотрю, или лучше говорите, я вас буду слушать. И точно. Мы пришли сюда для этого, а между тем напрасно тратим время. Скажите, доктор, как обстоят дела с нашим Соединенным Министерством? Как? Соединенное Министерство? Да, Министерство Мирабо Лафайета. Это только пустые слухи, дошедшие до вас. Вам хочется узнать от меня истину? «Доктор, вы воплощенное сомнение. Вы сомневаетесь не потому, что не верите, а потому, что не хотите верить. Итак, надобно рассказать вам то, что вы и сами отлично знаете. Пускай будет по-вашему. Но затем я расскажу и то, что знаю лучше вас». «Я слушаю, граф». «Дней 5 тому назад вы говорили королю, что единственный человек, который может спасти монархию, — это Мирабо. Помните ли, что в тот же день, выходя от короля, вы встретились в дверях с входившим маркизом де Фаврасом?» «Это доказывает, что он не был еще повешен, граф», — возразил, смеясь, Жильбер. «О, как же вы нетерпеливы, доктор! Я не знал, что вы и жестоки. Пускай поживет еще несколько дней этот бедняга. Мое предсказание было сделано 6 октября, а теперь 6 ноября, всего только месяц прошел. Дайте душе время выйти из тела. Хотя бы столько, сколько дается жильцу на выезд из квартиры. 3 месяца. Но вы заставляете меня уклоняться от настоящего предмета нашего разговора, доктор». «Возвратитесь к нему, граф. Я ничего лучшего не желаю». «Итак, вы говорили королю о Мирабо, как о единственном человеке, способном спасти монархию». «Я в этом убежден, граф, поэтому и высказал свое мнение». «Которое и я разделяю, доктор. От этого-то ваше намерение и не удастся». «Не удастся?» «Конечно. Вы знаете, что я не хочу спасения монархии». «Продолжайте». «Король, которого ваши слова заставили призадуматься. Извините, в доказательство того, что мне все известно, я должен начать издалека. Король, несколько поколебленный вами, передал все королеве, и к немалому изумлению поверхностных умов, которым великая болтушка... История громко расскажет то, о чем мы с вами говорим тихонько. Королева меньше короля противилась вашему плану. Она послала за вами, обсуждала с вами этот предмет и кончила тем, что уполномочила вас переговорить с Мирабо. Правду ли я говорю, доктор?» — сказал Калиостро, вопросительно смотря на Жильбера. «Должен сознаться, граф, что до сих пор вы ни на минуту не сбились с прямого пути». «Вследствие такого полномочия вы, господин гордец, вышли от королевы в восхищении и глубокой уверенности, что этим обращением на путь истинный король и королева обязаны вашей логике, вашим неотразимым доводам». Иронические слова графа заставили Жильбера невольно закусить губы. «А чего же и кому, если не моей логике и не моим доводам? Скажите, граф. Изучение человеческого сердца для меня так же важно и интересно, как и изучение тела. Вы изобрели инструмент, при помощи которого можно читать в сердцах королей. Передайте мне этот дивный телескоп, граф, из любви к человечеству». «Я вам говорил, что от вас у меня ничего нет тайного, доктор. Передаю вам телескоп. Если хотите, можете смотреть в него с обоих концов. Один увеличивает, другой уменьшает». Итак, королева уступила по двум причинам. Во-первых, потому что накануне она вытерпела сильное сердечное горе, а предлагаемая интрига доставляла ей развлечение. Во-вторых, потому что королева — женщина. Ей представляли Мирабо львом, тигром, медведем. А женщина не может устоять перед желанием приручить медведя, тигра или льва. Это льстит ее самолюбию. Королева сказала себе, «Любопытно было бы видеть у своих ног этого человека, который меня ненавидит, отплатить ему за оскорбление меня с трибуны. Мщение мое в том и будет состоять, что он упадет к моим ногам. Если же из этого может произойти что-нибудь хорошее для Франции и королевской власти, тем лучше. Вы понимаете, последнее было для нее на втором плане». «Вы руководствуетесь гипотезами, граф, а обещали факты». «Вы отказываетесь от моего телескопа. Хорошо, отложим его. Перейдем к осязаемому, к тому, что можно видеть простым глазом, к долгам Мирабо, например. Для этого не требуется телескопа». «Граф, вот случай показать ваше великодушие». «Заплатив долги Мирабо?» «Отчего же и нет? Заплатили же вы долги кардинала Дорогана». «Не упрекайте меня этой сделкой. Она мне удалась лучше, нежели что-нибудь другое». «А что она вам доставила?» «Дело об ожерелье. Это было премилое дело, как кажется. На таком условии я готов заплатить долги Мирабо. Но в настоящую минуту, вы знаете, он рассчитывает не на меня, а на будущего генералиссимуса Лафайетта, который заставляет его прыгать за несчастными 5-10 тысячами франков и кончит тем, что не даст их ему, как собаке, прыгавшей за макаронами». «О, граф! Бедный Мирабо! Как же дорого заставляют все эти глупцы и фаты, с которыми имеешь дело, расплачиваться за шалости юности!» «Безнравственный Мирабо!» — говорит граф Прованский. «Мирабо Мот!» — говорит граф Д'Артуа, долги которого 3 раза были заплачены его братом. «Бедный гениальный человек! Да, может быть, ты спас бы монархию, но она не должна быть спасена!» «Мирабо нищий!» — говорит Мабли. «Мирабо сумасброд!» — говорит аббат Люри. «Мирабо умер и похоронен!» — говорит Дюпор. «Это оратор, слышавший больше свистков, чем аплодисментов!» — говорит Пелетье. «У Мирабо душевная оспа!» — говорит Шансоне. «Мирабо надо сослать на галеры!» — говорит Ламбеск. «Мирабо надо повесить!» — говорит Марат. «А умри завтра, Мирабо!» Народ примется воздавать ему почести, и все эти карлики, на которых он смотрит сверху вниз, пойдут за его гробом с песнями и криками «Горе Франции! Она лишилась своего трибуна! Горе монархии! Она лишилась своей опоры!» «Не предсказываете ли вы мне смерть Мирабо?» — сказал Жильбер почти с ужасом. «Будем говорить искренне, доктор. Неужели вы думаете, что человек, у которого кипит кровь и так усиленно работает сердце и гениальный ум, может жить долго? Неужели вы думаете, что какие бы ни были у человека гигантские силы, они не истощатся в вечной борьбе с посредственностью? Дело, предпринятое им, — скала Сизифа. Ведь 2 года его клеймят постоянно словом «безнравственный». Это слово давит его, как камень, и каждый раз, когда после неимоверных усилий он думает, что поднял его на вершину горы, оно тяжелее обрушивается на его голову. Что сказали королю, когда он почти согласился с мнением королевы относительно министерства Мирабо? «Государь, не только Париж и Франция, но и вся Европа будут вопиять против такой безнравственности». «Да разве Господь творит великих людей по одному образцу с обыкновенными смертными? Широкий круг их может заключать в себе и пороки. Вы, Жильбер, да еще 2-3 разумных человека, бьетесь изо всех сил, чтобы сделать Мирабо министром, то есть тем, чем был простак Тюрго, педант Неккер, фат Колон, атеист Бриен, и все-таки Мирабо министром не будет, потому что у него 100 000 франков долгу, и он осужден был на смерть за то, что увез от безумного старика жену, которая задушила себя из любви к красавцу-капитану. Если бы Мирабо был сыном государственного откупщика, то долги его уплатились бы. Что за трагикомедия человечества? И как бы я над ней плакал, если бы не счел, что лучше смеяться?» «Что же вы в этом деле предскажете?» — спросил Жильбер, которого больше всего интересовал вывод Калиостро. «Я вам говорю», — повторил граф пророческим тоном, свойственным ему одному и не допускавшим возражений. «Я вам говорю, что Мирабо, гениальный государственный человек и великий оратор, даром истратит свою жизнь и ляжет в гроб, не сделавшись тем, чем бы мог быть всякий, то есть министром». «Ах, дорогой Жильбер, посредственность — славная защита». «Стало быть, король противится?» — спросил Жильбер. «Как можно? Тогда ведь придется иметь дело с королевой, которой он почти дал слово. Вы знаете, политика короля заключается в слове «почти». Он почти философ, почти пользуется популярностью и даже почти хитер, когда следует советам брата. Отправляйтесь завтра в собрание, вы увидите, что там происходит». «А не можете ли вы мне сказать это заранее?» «Не хочу лишать вас приятной неожиданности». «Долго ждать до завтра?» «Ну, так сделаем лучше. Теперь 5 часов, через час откроется клуб якобинцев. Это птицы ночные, вы знаете. Вы принадлежите к их партии?» «Нет, Камил де Мулен и Д'Антон приняли меня в клуб кордильеров». «Общество якобинцев», — продолжал граф, — «очень хорошо организовано, и вы не унизите себя, присутствуя в нем. Будьте покойны. Мы вместе отобедаем, а после обеда возьмем фиакр, который отвезет нас на улицу Сент-Оноре. Вы выйдете из старого монастыря, многому научившись. Сверх того, вы будете предупреждены за 30 минут и можете успеть приготовиться к удару и отразить его». «Как?» — спросил Жильбер. «Вы обедаете в 5 часов?» «Ровно в 5. Я во всем иду вперед. Через 10 лет во Франции будут есть только 2 раза в день: в 10 часов утра завтракать и в 6 вечера обедать». «Кто же произведет такую перемену?» «Голод, мой милый». «Право, вы зловещий пророк». «Нисколько. Предсказываю вам хороший обед». «У вас гости?» «Я совершенно один. Но вы знаете слова гастронома древности: Лукул обедает у Лукула». «Кушать подано», — сказал слуга, растворив настежь двери в великолепную освещенную столовую, посреди которой стоял роскошно сервированный стол. «Пойдемте, господин Пифагорец», — сказал Калиостро, взяв под руку Жильбера. «Один раз изменить привычки можно». Жильбер последовал за чародеем, увлеченный его речью, а может быть и надеждой вызвать на некоторые разъяснения.